Глава 7. Первый год правления владыки Рамсеса Хикамаатра Сетепенамона. Шепсет. С досадой девушке захотелось пнуть ближайший камень, но она сдержалась. Священный зверь Сета остался. Сидел все так же неподвижно, мало чем отличаясь от гранитной статуи рядом с ним. Могло ли статься, что дерзость прогневала не только жрецов, но и их своенравного бога, и сейчас их ждет наказание? Ну, говорил же та, предупреждал, слушать и не перебивать, собирать крупицы просеянной ими мудрости и не выказывать нетерпения и непочтения. Ох, Нахт! Меджай нахмурился, вздохнул, пожимая плечами. Мол, сама видишь, что с них возьмешь. Шепсет подавила желание его как следует стукнуть. Толку-то? Да и к тому же она была с ним согласна. Ей уже до смерти надоели их загадки. А уж от мрачных пророчеств и вовсе все внутри переворачивалось. Она чувствовала себя настолько же беспомощной, как в тот день, когда Малый Совет во Дворце Владыки вынес ей приговор, и никто не вступился за нее, даже царевич. Хотелось закричать от бессилия и несправедливости. Остановить это, чтобы только не сбылось. Ведь не могло же все быть зря. Не могла Исфет восторжествовать так быстро, а владыка Рамсес остаться неотмщенным. У старых жрецов были ответы, но они просто ушли. «Я же по делу спросил», — тихо сказал Нахт. «Не оскорбил никого». «Может, они вообще не желали проливать свет на события?» Шепсет не удержалась от иронии, надеясь, что их уже никто не услышит, но все же понизила голос. «Так бы и продолжали плести свою паутину скрытых смыслов. Им же это явно нравится». «А мы бы потом гадали и собирали эти их крупицы мудрости, хоть в какую-нибудь понятную форму», — фыркнул Нахт, но благоразумно тоже понизил голос. «Как думаешь, деды нас теперь проклянут? Или все-таки обойдется палкой по хребтине?» Шепсет поспешно прижала пальцы к его губам, пока не наговорил лишнего, но сама едва сдержала улыбку. Меджай хотел ободрить ее, как-то сбросить их общий страх. Воин внимательно посмотрел на нее, и она смутилась, отвела руку. Пронеслась совсем неуместная мысль: какие же у него невероятные глаза, зеленовато-золотистые. Он словно принес с собой немного солнечного света в недра храма, где обитали пламя и древние тени. «Вот только проклятий от Сета нам сейчас и не хватает в нашей истории», — мрачно пошутила она, в дополнение к пророчеству о падении Кемет. «Одна радость. Мы уже в некрополе, и нас хотя бы не оставят без погребения». Зверь у статуи вдруг ожил. Ощерился во всю пасть, издал какой-то кашляющий звук, подозрительно похожий на смех. Произошедшее его, получается, не разгневало, а позабавило? Шепсет подозрительно посмотрела на странного пса, а потом вздохнула с облегчением. О Сете говорили многое, но как же она могла забыть главное? Он не служил Исфет, а защищал Маат. Но при этом он ведь был хаотичным божеством, не считающимся с правилами, даже если эти правила устанавливали сами его жрецы. Возможно, в некоторые дни он и предпочитал повиновение и почтение, но в некоторые, похоже, мог оценить ненароком брошенный вызов. Хека рядом с ним тоже ожила, милостиво склонила голову. Затаив дыхание, боясь поверить, девушка смотрела, как жрецы возвращаются, занимают свои прежние места в полумраке проходов. «Владыка семи звезд и впрямь благоволит им». «Хоть и не могут дослушать слова драгоценной мудрости». «Одобрено». «Одобрено. Время мчится все стремительнее. Возможно, ему нужен кто-то, кто мог бы угнаться за временем. Порывистость, не скованная разумом». «Пылкая юность». «И юность, застывшая в этом мгновении». «Любопытное сочетание». «Задавай вопросы, дитя». Эти слова были обращены уже к Нахту, а может и к ней, Шепсет. Меджай вопросительно взглянул на нее. Ну, конечно, теперь ему вдруг стало интересно ее мнение. Она, между прочим, до этого старательно молчала и слушала, как и было велено. Жрица сглотнула, чувствуя, что каждое слово следует взвешивать очень тщательно. Второго шанса дано уже не будет. Как назло, мысли заметались, и ни одну дельную она не могла поймать за хвост. «Вы сберегли память об истоках династии, мудрые», — начала девушка. «Берегли с эпохи противостояния Нупта и Нехина. Даже прежде, чем были дарованы людям Медонечер. И после, с эпохи владычества Хекахасут над Нижней землей. Медонечер — божественные речи или божественные слова. Само название древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Хекахасут — древнеегипетское название народа гекосов. Дословно «властители чужих земель». Речь идет о втором переходном периоде, когда египтяне владели только Верхним Египтом, а гекосы — Нижним. «Они почитали сетов Хутуарет, и потому другие нарекли его отверженным богом. Еще целая династия забвения». Шепсет побоялась, что жрецы Сета сейчас снова перейдут к пространному повествованию о временах былых и грядущих. В других обстоятельствах она с огромной радостью послушала бы историю Такемет и божественных культов из их уст. Их знание действительно было драгоценным, сокровенным. Но сейчас ей были необходимы другие ответы. И она чувствовала, их время здесь просыпается сквозь пальцы, как песок, утекает каплями невидимой клипсидры. Клипсидра, с древнегреческого, известный из древности прибор для измерения промежутков времени в виде сосуда с вытекающей струей воды, по сути, водяные часы. Одна из древнейших клипсидр находилась в Карнакском храме и относится еще к правлению фараона Аменхотепа III. Она заговорила со всей учтивостью, на какую только была способна, скрывая предательское нетерпение. «Прошу, старейшие, проясните наш взор. Уверена, мой владыка приходил к вам не раз, дабы приобщиться к вашей мудрости. И вот теперь вместо него здесь мы, чтобы восстановить справедливость от его имени». «А, она же почти не слышит его голос», — озабоченно пробормотал кто-то. «Да, в самом деле слышит плохо», — согласились другие голоса. «Тревожно». «Тревожно». Шепсет похолодела, переводила взгляд с одной фигуры на другую. «Вы ошибаетесь? Я слышала моего владыку», — хотелось воскликнуть ей. Но они были правы. В своих видениях она явственно видела Руджика и других телохранителей. Ей являлись даже несправедливо убитые музыканши, но владыку Рамсеса она чувствовала издалека и совсем редко, а ведь он в самом деле мог бы просто открыть ей правду. Чего же ей не хватало, чтобы связь между ними стала ясной и яркой? «Хотя бы подскажите, как мне помочь ему?» — прошептала она. «С чего мне начать?» «Это ты нам подскажи, царская дочь», — с иронией сказали сразу несколько голосов. Шепсет не поняла, что произошло, но когда сморгнула, оказалась вдруг не в святилище, а в библиотеке. Она не видела своего бывшего учителя, но ощущала его присутствие, слышала его легкую поступь и шелест свитков, которые он перебирал. Сенедж бормотал что-то чуть слышно. Своими секретами он отказывался делиться не только с учениками, но даже с самой ночью, безмолвствовавшей в библиотеке вокруг него. Прошлое? Настоящее или будущее? Что же ей показали? Слух Шепсет обострился. Она стала легким ветром, чье дыхание поколебало тонкие занавеси, пронеслось с тихим шепотом по свиткам, и не более осязаемое, чем ветер, она заглянула за плечо чародея. В полутемной комнатке она видела Сенеджа, склонившегося над деревянным ларцом, инкрустированным костью и темным ониксом. Крышку и стенки покрывали иероглифические надписи, которые она никак не могла прочесть в трепещущем огоньке светильника. Внутри ларца скрывались небольшие статуэтки, похожие на ушепти. Некоторые из них были плотно запеленаты, некоторые связаны бичевой, некоторые изуродованы. Их лица отчего-то казались живыми, как у статуи одухотворенных сил Ика. Как и на ларце, на них были нанесены знаки. Сенедж извлек одну из них, поднес к свету. Ее грудь пронзала несколько тонких игл, и вся она казалась словно собранной из разных фрагментов, плохо подогнанных друг к другу. А когда Шепсет пригляделась, то узнала собственное лицо и имя. В груди закололо, словно игла, снова пронзило сердце. Девушка вскрикнула, но вырвался лишь хриплый вздох. «Нет, она ведь уже не была во власти чародея. Ее спасли?» Имхотеп провел пальцем по воску, стирая узор надписей и ее имя, дававшее заклинаниям силу. Дернул иглу, пронзавшую сердце, средоточие мыслей и чувств. «Вот так!» Выдохнул жрец, откидываясь на спину. Его лицо было таким умиротворенным, словно он никогда не знал боли. «Пора тебе стать собой». Видения наложились одно на другое. В следующий миг Шепсет вдруг увидела незнакомые руины. Лунный свет заливал белые камни. Время сгладило, почти вытерло яркость красок. На сухом ветру покачивались заросли кустарника, царапавшего древние плиты стен, словно хищные когти. Сенедж в сопровождении воинов шел по ним к строго назначенному месту, но Шепсет не могла понять даже, где они. Расшатанный валун у полуразрушенной ложной двери, значит, это был некрополь, открывал проход, ведущий под землю. Чародей спустился по скрытому лазу, оказавшись в крохотной комнатке, служившей кому-то погребальной камерой. Даже сопровождавших его воинов он не взял с собой, не показал им местоположение тайника. Вот только и сама Шепсет не знала, даже не представляла, где это. Но мысль была такой ясной, такой очевидной. Нужно было найти тайник, оскверненное захоронение, где Сенедж хранил чужие похищенные Ка, заключенные в созданные им статуэтки. Пусть этим людям уже не помочь, живые или мертвые, они будут свободны и уже не станут служить чародею. «Где мне отыскать этот тайник?» — с отчаянием спросила она. «Если это ведомо вам, скажите, прошу». «Свет семи звезд поведет тебя. Владыка северного неба откроет путь. Мертвые позовут тебя, умоляя помочь им. Не ошибись, не ошибись». Голоса звучали со всех сторон, но средоточие их направленной воли Шепсет вдруг ощутила внутри себя. Это было похоже на зов, который привел их сюда, в храм, позволяя преодолеть внешний слой. Сенедж никогда не делился своей сокрытой мудростью с учениками или какой бы то ни было живой душой, но мертвые знали, те, кого он заключил, чью суть исказил. И по мере того, как внутри девушки созревало понимание, один из жрецов подтвердил вкратчиво: «Ты найдешь путь туда. Тебе нужно будет лишь выстоять, когда окажешься там». «Она не будет одна», — тихо, но твердо проговорил Нахт. «Ты понадобишься ей, страж, чтобы выстоять там, куда не смогут пройти другие. А дальше, дальше ты узнаешь имена Хигеретнесу Шепсет. Немало их удивит тебя, немало их ты не знаешь вовсе. Останется лишь разрушить колдовство и освободить их. Позволь справиться с этим тем, кто подле тебя. Тот, кто привел тебя в Нупт, знает, что с этим надлежит делать». Они говорили о Та, Если тайник Сенеджа даст им нити к другим заговорщикам, там Чати справится гораздо лучше, Шепсет, воспользовавшись своими связями. Что ж, это звучало разумно. И она не могла не спросить, полная надежды. «Стану ли я слышать голос владыки Рамсеса ярче, яснее?» «Ищи пути. Попробуй вернуться к началу, когда только узнала его. Ты должна стать его голосом для других. Должна услышать, что он повелит и что пожелает сказать миру. Ради этого он выбрал тебя, когда разглядел. Знал, как может повернуться его путь». Эти слова засели в сердце точно заколдованные игла Сенеджа. Знал, как может повернуться. И уже второй раз жрецы говорили, что владыка Рамсес выбрал ее для некой цели. Неужели он был готов к тому, что его собственные союзники обернутся против него, и что ему понадобится кто-то, кто услышит его с той стороны? Один из жрецов выступил вперед, неспешно прошел по залу, минуя статуи. Тени и пламя обрисовывали его силуэт, и лицо, скрытое за архаичной ритуальной маской, похожее скорее на погребальную. Он принадлежал пространству храма и вместе с тем казался нереальным. Отчего-то его присутствие вызвало в Шепсет трепет. Но она не отшатнулась, не отвела взгляд, когда жрец приблизился к ней почти вплотную. «Твои собственные разум и сердце могут стать угрозой на этом пути», — прошептал он, и этот шепот эхом прокатился внутри нее, пробуждая старые страхи. «Стать створами, не пропускающими истину. Поэтому ты можешь оступиться и не услышишь его. Сама запрешь свое восприятие». Сквозь прорези маски блеснули отраженным пламенем глаза. Его взгляд сковывал так же, как его слова пугали. Губы Шепсет разомкнулись, но она не сразу сумела произнести хоть слово. «Как мне избежать этого?» Жрец покачал головой. «Ты не сможешь избежать того, что живет внутри тебя», проговорил он мягко, почти сочувственно. «Но в час, когда придется выбирать, выбирай мудро». Он чуть подался вперед, наклоняясь к ней, и словно пахнуло ветром той стороны с заложенной двери гробницы. Когда жрец снял маску, Шепсет была почти готова к тому, что увидит там. Почти. Его лицо иссохло. Мертвые останки, одухотворенные его присутствием, освещенные ритуалами Инпу. Мумия, поднявшаяся из своего саркофага. Только теперь девушка разглядела, что помимо жреческих одежд на нем были остатки погребальных покровов. До этого сознание словно вымещало эти детали как нечто неприемлемое. Черты его не были пугающими. Застыли в благородной красоте, сохраненной бальзамировщиками. Пугало скорее то, что Шепсет теперь уже не знала, кто из говоривших с ними жрецов был живым, а кто мертвым. Вместе с существовавшим по своим законам это не имело значения. Но его последующие слова подняли в ней тот же инстинктивный страх, который вызывала в людях она сама. «Ты стоишь гораздо ближе к нам, чем к нему», — жрец указал иссохшей рукой на ошеломленного Меджая. «Это не хорошо и не плохо. Просто так есть дитя. А его кровь горяча, и он крепко стоит на восточном берегу обеими ногами. Пылкая юность и юность, застывшая в этом мгновении». Его тонкие губы тронула легкая улыбка. Темные глаза сверкнули алым. «Вместе ему я передам наш подарок». Потрясённая, Шепсет смотрела, как мертвец разворачивается к Нахту, жестом велит подойти. Меджай, нужно отдать ему должное, не показал страха и не медлил. приблизился к жрецу и склонил голову в знак уважения и приветствия. Мертвец достал что-то из складок своих одеяний, протянул воину в иссушенных ладонях. «Сосуд с плотью Сета, песками Дешрет, озаренными его дыханием, чтобы напомнить наследнику, кто он. Амулет, меч, оружие Сета, выкованное в Нупте, чтобы воскресить в наследнике силу, положенную ему по праву крови и духа, и сделать его непобедимым. Его победа нужна всем нам. Отдай ему это, когда отыщешь его. Скажи, что его отец будет с ним. Таков дар живых и мертвых у истоков его рода». Нахт поклонился, принимая дары. Жрец посмотрел на Хека, неподвижно сидевшую у статуи. Потом снова обернулся к Шепсет. «Не забывай видение, которое открыл тебе Сет. Береги свою спутницу, как она бережет тебя. Она твоя сила и твоя слабость, та, кто вернул тебя. Через нее тебе могут навредить, если узнают». С этими словами он надел маску и шаркающей походкой отправился к своему проходу, где стоял до этого. Шепсет поняла, что все это время почти не дышала, вслушиваясь в каждое слово. Мертвец говорил о ее недавнем сне, в котором слепые безликие воины пленили Хека, и сеть, наброшенная на собаку, спутывала саму жрицу, затрудняя дыхание, удушая. Они были связаны сильнее, чем Шепсет даже могла предположить. «Скоро забрежет рассвет», — проговорил кто-то. «Ладья Ра уже завершает свой путь подземных часов. Пора отпускать наших гостей. Пора, пора. С благословением, властителя семи звезд, отправляйтесь в путь. Мы пришлем на помощь одного из живых сыновей Нупта, когда придет нужда». Что-то неуловимо изменилось в самом пространстве. Гасли один за другим светильники, постепенно погружая зал во мрак. Зверь Сета поднялся, прошел почти вплотную к Шепсет и Нахту, уводя за собой, и Хека последовала за ним. Меджай, спрятав дары жрецов в сумку на поясе, протянул руку своей спутнице. Девушка сжала его ладонь, благодарная за то, что он был таким живым и реальным, что и ей помогал ощущать себя настолько же живой. Когда они покидали святилище, Шепсет обернулась через плечо в последний раз. Возможно, не стоило оборачиваться. Она ведь не знала, что там увидит, но слишком уж стало любопытно. В проходах уже не было ничьих фигур, и последний светильник погас. Святилище казалось осиротевшим, заброшенным, словно сама душа ушла из него. Они с Нахтом шли почти ощупью, в сопровождении собак, и точно заблудились бы, если бы странный зверь не вел их. Храм погрузился в тишину. Больше не было ни музыки, ни чьих-либо голосов, а когда Меджа и жрица поднялись на поверхность, прошли между колонн, их взором открылся некрополь и лежащий впереди город. Вокруг царило безмолвие. Лишь ветер шептал среди камней. Величественная черная тень пирамиды таяла с самым темным часом перед рассветом. На восточном горизонте поднималась ладья Ра, и в эти мгновения стены Нупта, великого золотого города, и в самом деле воссияли золотом, открывая свой истинный забытый лик. В торжествующем свете утра этот лик мерк, уступая место непритязательной маске. Сомкнувшиеся эпохи и пространства возвращались на свои места. Шепсет и Нахт были единственными живыми свидетелями ночного празднества. «Ты стоишь гораздо ближе к нам, чем к нему». Впрочем, за себя она уже была не так уверена.